Глава 9. Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хотенку. Меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, делали новые притолоки, рамы и двери. После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собою детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула. — Братушка, не держите на меня сердце. Я перед вами не виноватая, — сказала она, умоляюще глядя на брат. — За что же, Дуня? — Нет, нет, что ты, — успокоил ее Григорий. — Заходи нас проведывать. Я у тебя один из родни остался. Я тебя всегда жалел и за раз жалею. Ну, а муж твой — это другое дело. С тобой мы дружбу не порушим. Мы скоро перейдем из дому, не серчай. Да нет же, — досадливо сказал Григорий. Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит. Женишься на ней, Гриш? С этим успеется, — неопределенно ответил Григорий. — Бери ее, брат, она хорошая, — решительно сказала Дуняшка. — Покойница мамань говорила, что тебе только ее в жены и брать. Она ее прелюбила последнее время, часто наведывалась к ней перед смертью. — Ты меня вроде как уговариваешь, — улыбаясь, — сказал Григорий. — На ком же мне, окромя нее, жениться? Не на бабке же Андронихе? Андрониха была самая древняя старуха в татарском, ей давно перевалило за 100. Дуняшка, вспомнив ее крохотную, согнутую до земли фигурку, рассмеялась. — Скажешь же ты, братушка, я и так только спросила. — Ты молчишь об этом? Я и спросила. — Уж кого-кого, а тебя на свадьбу позову. Григорий шутливо хлопнул сестру по плечу и с легким сердцем пошел с родного двора. По правде сказать, ему было безразлично, где б ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил. Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Попробовал было кое-что смастерить в Аксинином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить. Ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму, это в лучшем случае, а не то и расстрелять. Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Обычно он лежал на спине, закинув за голову руки, смотрел в сумеречную темноту, и глаза у него были холодные и злые. Аксинья знала, о чем он думает. Помочь ему она ничем не могла. Она сама страдала, видя, как ему тяжело, и догадываясь о том, что надежды ее на совместную жизнь снова становятся несбыточными. Она ни о чем его не спрашивала. Пусть он решает все сам. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала: «Гриш, ты все не спишь. Может, ты ушел бы на время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?» Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил: «Я подумаю, ты спи. А потом вернулись бы, когда все успокоится, а?» И снова он ответил неопределенно, так, как будто у него не было никакого решения. «Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюш». И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому, шелковисто-прохладному плечу. На самом деле он уже принял решение. В Вешенскую он больше не пойдет. Напрасно будет ждать его тот человек из политбюро, который принимал его прошлый раз.